Глава 19. Энди услышал стрельбу, донесшуюся из-за складского здания, но шеф не засвистел, и он остался там, где был, за деревом. Надеялся, что у шефа все в порядке, поскольку у Энди возникли свои проблемы. Оранжевый грузовик сворачивал на подъездную дорожку. Энди продвигался вокруг дерева так, чтобы ствол постоянно находился между ним и грузовиком. Тот остановился. Открылись дверцы кабины, и четыре человека спрыгнули на землю. Энди показалось, что трое из них приезжали и в прошлый раз. Мистер Куриц точно приезжал. Эти зеленые резиновые сапоги Энди узнал бы где угодно. Горькие люди. Энди не собирался пропускать их в тыл шефа. Он вышел из-за дерева и зашагал по подъездной дорожке. Клодет держал у груди, направив ствол в небо. Под ногами скрипел гравий, но Энди мог не опасаться, что его услышат. Стюарт оставил двигатель работающим, а в студии гремела церковная музыка. Энди нацелил калашников на горьких людей, но заставил себя подождать. Пусть подойдут ближе друг к другу, если подойдут. И они действительно подошли к двери в студию, сгрудившись в кучу. «Ух ты! Это ж мистер Куриц и его друзья!» — произнес Энди с интонациями Джона Уэйна. — Как дела, мальчики? Они начали разворачиваться. — За тебя, шеф! — Энди открыл огонь. Первой же очередью он убил братьев Боуи и мистера Курица. Рэндалфа только зацепил. Как и учил его шеф, отсоединил пустой рожок от автомата, вытащил полный из-за пояса и загнал в гнездо. Чиф Рэндалф полз к двери студии, кровь лилась из его правой руки и ноги. Он оглянулся, огромные глаза ярко блестели на потном лице. — «Пожалуйста, Энди», — прошептал он, — «нам приказано не причинять тебе вреда, только привести в город, чтобы ты мог и дальше работать с Джимом». «Точно», — кивнул Энди и рассмеялся, — «кому ты вешаешь лапшу на уши? Вы хотели взять все это». За студией загрохотали выстрелы. Возможно, шеф в беде, возможно, нуждается в помощи. Энди поднял Клодет. «Пожалуйста, не убивай меня», — закричал Рэндалф, закрыл лицо рукой. «Лучше подумай об обеде с Росбифом, который ждет тебя у Иисуса. Уже через 3 секунды будешь разворачивать салфетку». Короткая очередь отбросила Рэндалфа чуть ли не к самой двери. Энди уже бежал вокруг здания, на ходу меняя частично опорожненный рожок на новый. С поля за студией донесся резкий свист. «Я иду, шеф!» — прокричал Энди. «Я иду, держись!» Что-то взорвалось.